Ну, отходняк, навались на праздничные. Или тоже есть не будете. Так нам больше достанется. Рыжеволосый с торчащими ушами тюремщик, деревенщина. Пока ему все нравится. Работа не тяжелая, кормят, поят, одевают, в город к девкам пускают. Чем не жизнь? И эти, которых велено стеречь, кормить и водить на допросы, они тоже ничего в массе. В этой камере трое отходняк. Так называют тех, кого держат последний день. В последний день положено кормление по норме офицерского состава. Теле-то он теле и есть. Траву подсунь, траву будет жевать. Дерьмо подсунь, дерьмо сожрет. А тут вроде последний праздник желудка. «Ну, навались! Кто у вас будет получать?» Рыжий глянул в журнал. «Гойка Гон! Это тот самый, что песни поет? И за что ж тебя, сердешный?» «Громко пел», — буркнул Гон. Рыжий радостно загоготал. «Кто на обычный, подваливай. И молитесь, чтоб до конца дней вам праздничного не видеть. Следующая камера!» Бочковой наваливается на ручку тележки и катит ее к следующей камере. Лязгают запоры. «Не могу», — Витка ставит чашку на нары. «Не могу, не лезет». Уголовники обмениваются молниеносными взглядами. «Лафа, опять не ест». Гойка Гон качает головой. «Надо, что впереди неизвестно». Свою порцию он насильно вручил Беска. Теперь именно от него зависит все. Но аппетита нет ни у кого. Осталось около 2 часов. К полуночи обычно все бывает кончено. Очередную партию двуногих животных загоняют в фургон и увозят на сборный пункт. Беска видит, с каким усилием Гойка Гон заставляет себя хлебать. Реакция на грядущие испытания у всех одна, все четверо напряжены. Уголовники чувствуют, что что-то происходит, но относят это к тому, что люди живут последние часы. По-своему, оба даже деликатны, стараются не встревать в разговоры, говорят в полголоса. Гон, темперамент которого не дает ему возможности сидеть на месте, уже протер дорогу на бетонном полу. Чтобы не мешать, пусть человек побегает, уголовники забрались на нары. Сунув щепку в травяной отвар, Гойка рисует на досках нар план побега. От жидкости доски нар темнеют. Беска кивает и медленно ест. Так? Ошибка, это тупик. Нужно сразу зачеркнуть этот проход, и в памяти, и на схеме. Гон заставляет товарища нарисовать тоже во всех подробностях. Все трое воспроизводят план, срисованный Леном со стены в караульном помещении. Он и сейчас одним глазом там. Через считанные минуты должна произойти смена состава. Караулка на полчаса заполнится гомонящими тюремщиками. В ячейке лягут лучеметы охраны. Новый состав разберет часть лучеметов. В ночной смене их меньше. За 5 дней Беск изучил тюрьму так, как, должно быть, не знал ее комендант. От крыши до последних подсобок в подвале. И обнаружил на крыше мощный зенитный лучемет. Они с Гоном долго обсуждали, как передать его беглецам, пока не появилось замечательно простое решение. Беска должен будет опустить зенитку вдоль стены и, разбив стекло на первом этаже коридора, просунуть ствол сквозь решетку. Во всех этих обсуждениях Гон полностью доверяет Беска. Однако у его друзей способности Лена не вызывают доверия. «Если не трудно, понимаешь, ну для поднятия духа, чтобы они поверили, попробуй хоть что-нибудь». Гойка неопределенно поводит в воздухе руками. Беска соглашается. В караулке уже царит суета. Те, которые столкнули смену, стремятся проскочить, пока не повалила толпа. Двери хлопают, пропуская радостно гогочущих счастливцев. В тюрьме целую неделю выдавали талоны на Вай Юван, столичную певицу. Во время концерта, говорят, у нее голая спина. Вся, досюда вот. Ну, и ногами стрижет, что твоя коза. Взгляд Беска прикован к полке, на которой лежат 2 ручных ножей. Один ползет к краю полки, падает, но не достигает пола. Пролетев до выходной двери, замирает в самом верху проема. Вот дверь распахивается, вываливаются сразу 2. Нож перекочевывает в коридор. Некоторое время висит неподвижно, после чего ползет под самым потолком до конца коридора, где 2 охранников, навалясь на перила, беседуют, поплевывая на пол. Желто-красной птицей нож влетает в раскрывшийся волчок. Гойка Гон подхватывает его и на виду у уголовников обнимает Беска и прижимается щекой к его щеке. Этика уголовного мира заставляет посторонних делать вид, что ничего и не произошло. А что, собственно, случилось? Мы ничего не видели, написано на лице игроков в аду. Решайся. Если прорвемся, то через границу все равно уйдем. Рано или поздно, но уйдем. Беска отрицательно качает головой. Мысль о том, что он станет врагом режима, что ему придется покинуть родину, ужасает его. К тому же Ли... «Нет», — решительно отрезает он. «Уж если, не дай бог, конечно, такое положение, как у вас, тогда да. А так? Ну что они мне сделают за этот журнал?» Аргументы даже без упоминания главного убеждают заговорщиков. «Лучше еще раз проиграйте, как делать будете», — советует Беска. Дисциплина, несколько пошатнувшаяся в группе кинематографистов после вынесения приговора, вновь становится железной. «Итак, ящик в четырех шагах направо», — шепотом начинает разбор ситуации Гойко Гон. «Крышка открывается так. Он показывает в воздухе, как открывается крышка пожарного ящика. Один лучемет лежит сверху, два других под слоем песка. Первый лучемет берет Витка. После...» Гойко Гон красноречиво проводит себя по шее. «Да не себя», — возражает Витка, — «а охранника». «Поразительно», — задумывается Беска. «В ожидании казни, в предвкушении убийства, в тюрьме, на нарах, в полной безвестности относительно своей судьбы, у людей хватает сил на юмор. Удивительное существо человек». «Решетки. После этого вниз», — продолжает Гойко Гон. «На нижней площадке остановиться. Окно высокое?» — спрашивает Гойко у Лена. «А то придется прыгать, чтобы зенитку достать». «Если я чего-то не успеваю, ждите», — приказывает Беска. «Потому что дальше уж дверь во двор». Он кивает головой в сторону окна, откуда видна эта дверь, ведущая во внутренний двор тюрьмы. «А дальше ворота. Пока зенитный лучемет не окажется в руках Гойко, я», — Беска показывает свои руки, — «помогать вам не смогу. Рассчитывайте только на себя. А вот когда отдам зенитку, стану помогать. Ну там толкнуть, за ствол дернуть». Вся компания смотрит на руки Беска с суеверным трепетом. «Как только прорветесь во двор, я бы мог заняться воротами», — предлагает он. Но Гон качает головой. «Не надо. Если зенитка исправна, она вынесет любые ворота. С косяком». Все готово, но Беска ничего не может сделать с дверями. Чтобы их открыть, нужно либо взять связку ключей у дежурного по этажу, либо... Беска в очередной раз запускает мысленные руки в замок и пытается пошевелить тяжелый засов. Тщетно. Уголовники, услышав позванивание пружин замка, встают в стойку охотничьих псов перед дверями. Они окончательно убедились, что что-то происходит. Но что? Эти трое смертников задумали побег. А при чем тут этот пацан? Ему-то ничего не угрожает. При чем тут он? А в то же время очевидно, что именно он находится в центре каких-то невидимых событий. Гойко вопросительным кивком в сторону уголовников спрашивает Беска, что делать с этими. Беска машет рукой. «Все будет нормально. Я уговорю господ не вспоминать этот вечер». Началось. Во рту Беска пересыхает так, словно ему приходится бежать самому. Троица, глядя на изменившееся лицо Беска, сползает с нар, устремляется к двери, напряженно прислушиваясь. Когда в камеру входят охранники с лучеметами наперевес, трое уже готовы ко всему. Зачитывается приговор судохранителей. «Лишить памяти! Лишить памяти! Лишить памяти!» звучит троекратно. Приговоренные поворачиваются к остающимся в камере. Прощание. Это разрешается. Даже поощряется. Всякая театральность на пользу дела. Беска обнимают все трое. Последний Гойко Гон. Его щетина обдирает лицо Беска. «Не брили в последний-то день!» Мысль совершенно глупая, и Беска гонит ее прочь. Уголовники в последний момент, как в старинных фильмах, само благородство. Жмут руки троим и прочувствованно трясут головами. Уши у того и у другого, как у свинки Хомус, торчком. Звенят наручники. А вот этого допускать нельзя. Началось. «Господи, ну откуда тут этот дежурный?» «Конечно же видит, как Витка бросается к ящику с песком». Вот она, человеческая реакция. Дежурный даже не понимает, что происходит. Он продолжает видеть то, что должно происходить. Заключенные должны идти впереди конвоя, заложив руки за спину. Да, Гойко Гон серьезный человек. Охранник опускается на колени и пытается вытащить нож из груди. Гойко Гон рвет с его шеи лучемет. Эх, рыжий ты, рыжий. К Кто же тебя вынес в этот миг на этаж? Уж лучше бы тебе оказаться тугодумом. Но он вскидывает лучемет, и из груди бегущего Витка вырывается сноп огня. Рыжий попадает точно в позвоночник. Витка еще бежит, переламываясь пополам, но ноги уже отстают от тела. Его заносит, и переломившаяся фигурка, словно глиняная, ударяется о бетонную колонну. Беска, запоздав на доли секунды, ударяет по руке Рыжего, и лучемет, вылетев из кисти, исчезает в пролете между этажами. Оператор склоняется над Витка. «Нашел время!» Наградив его тумаком, Беска возвращается к Рыжему. Булькая черной кровью, тот лежит на спине и невидящими глазами смотрит на низкий потолок коридора, сплетенный из канализационных и отопительных труб. «Эх, парень, ты решил, что положение вещей таково, как это видно глазами деревенщины. Ты ввязался в нечестную игру, хотя, быть может, и не выдумал ее правил. Беда в том, что игра существует до тех пор, пока в нее играют». Темный ствол с раструбом на фоне звездного неба. Никто не поставил на место гайку крепления? Нет. Где часовой? В противоположном конце крыши. Беска срывает зенитный лучемет с турели, несет его к краю крыши. От тяжести у него перехватывает дыхание. Только бы удержать. Вот оно, то окно. Стволом Беска сходу ударяет в стекло и тут же чувствует, как Гойко-Гон с другой стороны подхватывает зенитку. Беска проходит сквозь стену и оказывается в узком коридоре одновременно с беглецами. Страшная вспышка зенитки в коридоре. Даже из окна камеры видно зарево, отразившееся на козырьке крыши. Остов двери, кувыркаясь, несется по двору и рассыпает по снегу искры. Вот они. Пара смертников выбегают во двор. «Батюшки», — отчужденно думает Беска, глядя на них с высоты. «Они же раздетые». Это внезапно представляется Беска ужасно смешным. Он начинает смеяться, сначала тихо, а потом уже во все горло. Вторая вспышка, ярче первой, заливает двор тюрьмы нестерпимым белым светом. Вынесенные вместе с бетонными основаниями ворота тюрьмы вылетают на улицу. Вот и все. Беска кажется, что он сейчас умрет. Медленно он бредет от окна к нарам и слышит, как запоздало, угрожающе низко начинает ныть сирена. Тон ее повышается до пронзительного стона, а затем спадает. Бред у него начался сразу, как только он упал на нары. Он увидел, как дверь камеры открылась, и вошел Гойко-Гон. Режиссер озирается по сторонам в поисках своего пальто. «Уходи, уходи, они же сейчас здесь появятся! Что же ты наделал?» — кричит он и пытается вытолкнуть Гона за дверь. «Они же лишат тебя памяти!» Гон отталкивает Беска, стараясь остаться в камере, и все выискивает что-то по углам. И вдруг это уже не Гойко-Гон, а его помрешь Витка. Он зажимает дыру в груди и все шарит кругом руками. «Что тебе?» – холодея спрашивает Лен. Он отлично понимает, что имеет дело с покойником. «Ремень. Всю кровь собрала, на ремне осталось. Видишь, как меня?» Витка распахивает заскорузлую от крови рубаху и показывает жуткую обугленную дыру в груди. У Беска кружится голова. Он чувствует, что теряет сознание, однако остается стоять. А помрешь, между тем продолжает. «За что ты меня так?» не я это!» — кричит Беска. «Это Рыжий!» В камере появляется Рыжий. Глаза его смертельно остекленелые, как тогда, в коридоре. «Врет он все!» Рыжий пытается ухмыльнуться, но для этого нужны ясные глаза, и ухмылка у него не выходит. Оттого и явная шутка звучит как правда. «Врет он! Он и тебя убил, и меня убил! Его памяти лишить надо! Он же враг режима!» Уголовники, до того безмолвно наблюдавшие со стороны, хватают Беска за руки и радостно волокут по коридору, приговаривая: «Враг режима! Сейчас мы его! А паёк нам! Нам паёк! Он не станет есть! Теле он теле и есть! Ему зачем по офицерской норме? Дерьма ему подсунуть, пусть жрет!» Задыхаясь от борьбы, Беска отчаянно кричит: «Не хочу! Мне нельзя! У меня же Лия!» Назвал ее как жену, надеясь таким образом остановить уголовников. Но они не хотят слушать, злобно дышат в лицо Беска. У них бритые черепа и огромные, торчащие, как у свинки хомус, уши. Беска открывает глаза и видит склонившихся над ним уголовников. Собрав последние силы, Беска бросается на одного и пытается душить, но сил у него нет. Он оставил их там, в коридоре и на крыше. Уголовники не раз пытались стучать в дверь, вызывая дежурного, но вся тюрьма, словно огромный муравейник, была наполнена криками и топотом сапог. Горели все лампы, вспыхивали осветительные установки фотохроники, и никому не было дела до их камеры. Только однажды пробегавший по этажу дежурный продектор остановился и, открыв волчок, крикнул: «Прекратить! Я вас, сволочей!» Зарабевшие уголовники не предпринимали более никаких попыток вызвать врача, и только время от времени, когда беска затихал, подходили проверить, не дал ли дуба этот политический с повадками умалишенного.